Внезапно Лотар понял, что стоит, упершись лбом в тонкую горную березу, и жадно хватает воздух, пытаясь унять дрожь в ногах. От березки пахло соком, который медленно струился по ее тугим деревянистым жилам под белой кожей. Тогда Лотар впился зубами в дерево. Он и не заметил, как его челюсти трансмутировали и стали больше и мощнее, чем у взрослого волка. Эти его новые желтоватые зубы вошли в дерево, как в тесто, и сладковатый сок, полный жизненной силы земли и многолетних вод, брызнул ему на язык. Он впитывал его в себя, впервые за весь день ощущая, что жажда отступает. И лишь напившись, он заметил, что Сухмед стоит рядом. Он медленно превратил свои зубы в человеческие и повернул голову к старику. «Они, кажется, приехали. Ты уверен?» Впереди появился замок. Лотар наклонился, поднял ком глины и замазал глубокий страшный след своего прикуса. Глина мало годилась для этого, а сделать ее более подходящим веществом у него не было сил. Тогда Сухмед коснулся рукой глиняной нашлепки, и та мигом стала смолистой, клейкой, пахучей и полупрозрачной. Лотар почувствовал это самое подходящее, чтобы залечить дерево. Лотару вдруг захотелось, чтобы береза простила его, но не знал, что для этого нужно, и стал лихорадочно придумывать, чем бы заслужить прощение. Сухмед, который все понимал сейчас без малейшего труда, взял его под локоть. «Пойдем, господин, я уже все сделал». Они прошагали не больше четверти мили, когда лес кончился, и они оказались на берегу очень спокойного и холодного озера. Оно простиралось на десяток миль на север и, казалось, облизывало самые подошвы высоких заснеженных гор, которые отражались в спокойной, неподвижной, как стекло, воде. Отражение было таким точным, что Лотар усмехнулся, подумав, что стоит встать на голову и потеряешь представление, где верх, а где низ. От воды поднимался легкий туман, грозивший к вечеру окутать не только озеро, но и, возможно, половину долины. «Смотри, господин!» Через пару миль в той стороне, куда указывал Сухмед, озеро становилось уже всего-то в пару сотен туазов и образовалось, словно съеденное, поступающее уже темнотой и каким-то дрожащим облаком, которое издавало густой рокочущий звук. С изумлением Лотар понял, что вся эта спокойная масса воды переливается через край, образуя огромный водопад. Он-то и бился о скалы на невообразимой глубине, он-то и выбрасывал в воздух облако водяной пыли. Если бы они подошли к водопаду днем, а не в последний предвечерний час, вместо облака они увидели бы радугу. И на фоне этого облака, как черный палец, воздетый к небу с немой угрозой, высился замок с высокими стенами, прочными башнями, длинным подъемным мостом, окруженный бурлящей вспененной водой. Замок стоял на самом обрыве, нависая над пропастью, в которую уходило озеро, воздвигнутый на высокой темной скале, неколебимой и мрачной. Он стоял, и Лотар понял, что этот замок ни разу не покорялся неприятелю, и никому не удалось силой водрузить свои знамена над его башнями, даже проникнуть туда с враждебными замыслами. Именно к нему и вела дорога, по которой с последними умирающими от слабости лучами солнца уходил отряд Атольфа и Батанкура. Лотар отчетливо увидел теперь и этих всадников, и череду повозок. Он даже разглядел мелькающие в бойницах привратной башни лица стражников, готовящихся отпустить мост. Отряд капитана Батенкура и колдуна оглушительно, должно быть, прогрохотал по настилу неподъемной части моста и остановился в его конце. До замка теперь оставалось не более 70 туазов, которые должен был перекрыть подъемный мост, служивший по местному обычаю и массивными, практически непробиваемыми воротами. Кто-то из предводителей поднял руку. Сейчас же огромный мост дрогнул и стал опускаться. Путников в замке ждали. Лотар подумал, а было ли это бегством, судя по не очень-то большому числу повозок. Мародеры уже переправили в замок почти всю добычу, и значит, они уже давно пытались избавиться от своих паучьих союзников. Теперь Лотар решил за них эту проблему, и им остается только укрыться в замке, в котором никто не сможет произвести даже поверхностный обыск, а значит, все доказательства будут похоронены здесь, пока этого захочет владелец замка. Существовала, правда, возможность, что мародеры, люди необузданные и неосторожные, получив свою часть добычи, кинутся в загул, и кто-нибудь из них спьяну или по бандитскому куражу проговорится. Но и это вряд ли поможет довести дело до суда, если того не захочет действительно влиятельная в постарении особа. Избавиться от такого дурачка или выдворить его за 3-9 земель, что может быть проще? Помнишь, господин, покой отрисовал в замковом дворе карту долины? Да, это без сомнения ожерелье, замок младшего брата князя Веза. И зовут его, если не ошибаюсь, Гильем. А озеро это называется Хрустальным кувшином. И водопад, та точка, которая перетягивает два озера в подобие восьмерки. Да, я все помню. Значит, Гильем и есть зачинщик всего преступления. Ты говорил, господин, что в этом деле нашими противниками будут те, кто плохо использует свои возможности. Пожалуй, теперь я согласен с тобой. Как ни странно, Атольф оказался всего лишь исполнителем, а мог бы, располагая такой мощью... Ну, теперь, по крайней мере, ясно, что делать. И что же? Чтобы избавиться от пауков, их сажают в закрытый кувшин, лучше всего хрустальный, чтобы было видно. И они начинают друг друга пожирать. Это и нам подсказывает. Не нужно ничего делать, лишь ждать. Ты уверен, что это даст результат? Да, я редко советую, потому что ошибаюсь. Но на этот раз ошибки быть не может. Они разложили костер неподалеку от моста в лощине, которую к тому же закрывали от обзора со стороны замка густые заросли орешника с мясистыми тугими сережками. Пока Сухмед заваривал травяной чай и готовил еду, Лотар устроился на берегу и опустил в ледяную воду измочаленные ноги. Течение здесь было настолько сильным, что приходилось сидеть, крепко уперевшись руками в булыжники.